Глава 10. Религиозные вожди Иерусалима. В этой главе мы рассмотрим отношение религиозных вождей Иерусалима первого века к Иешуа и мессианскому иудаизму. Выше я указал на то, что известное число исследователей видят в Иешуа фигуру, близкую к фарисейству, в особенности к Бет-Гилель. Поэтому имеет смысл поговорить об отношении к нему именно фарисейских вождей. Кроме того, необходимо обратить внимание и на другие религиозные партии этого времени. На протяжении столетий всех религиозных вождей Иерусалима заведомо считали врагами Иешуа. Якоб Нойснер отмечает такой стереотип по отношению к фарисеям. Негативное изображение фарисеев в Новом Завете снова и снова воспроизводилось в христианской проповеди, письменности и научной литературе. Слово «фарисей» стало синонимом лицемера, а фарисейство – формализма. В этой главе мы также обратим внимание на отношение иерусалимских фарисеев, саддукеев, книжников и священников к мессианскому благовестию Иешуа. Очень важно отметить, что говорить об этом достаточно трудно по двум причинам. Во-первых, не всегда легко точно определить состав той или иной группы, о которой идет речь в Евангелиях. Во-вторых, не всегда просто соотнести того или иного религиозного вождя, упомянутого в Новом Завете, с точно определенной группой. И все же я постараюсь сделать общее заключение на основе характерных фактов. Фарисеи. В Новом Завете очень много написано об отношении фарисеев к евангельской вести и к самому Иешуа. Кто же составлял эту группу? Нойснер заключает, что фарисеи представляли собой секту внутри иудаизма, главными отличительными чертами которой было особое внимание к ритуальной чистоте при приеме пищи, к уплате десятины и к сельскохозяйственным приношениям. Кроме того, они держались особых предписаний относительно соблюдения субботы и заповедей о праздниках. Они демонстрировали благочестие, сосредоточенное на культе, который совершался дома. Они стремились к тому, чтобы храмовые законы о чистоте выполнялись за столом в доме каждого иудея. Фарисеи считали себя вправе толковать Тору, которую они рассматривали как единственный авторитет для еврейского народа. Они считали себя наследниками Моисея, Иисуса Навина и 70 старейшин, пророков и предводителей еврейского народа эпохи Эзры и Неемии. Историк Иосиф Флавий указывал, что до 70-х годов нашей эры их насчитывалось около 6000 человек. Они рассматривали себя как преемников учителей, разрабатывавших устный закон задолго до первого века. И хотя основатели этой секты были глубоко вовлечены в политическую жизнь иудейского царства при Хасмонеях, во времена Иешуа они надеялись добиться нового процветания народа духовными средствами. Они в значительной степени лишились того влияния, какими обладали в дни правления царицы Александры, у которой они служили советниками и определяли ее политику. Нойснер довольно метко пишет: «Представляется вероятным, что фарисейство было не профессией, а призванием». Иными словами, положение фарисея не было, так сказать, работой от звонка до звонка с гарантированным жалованием. Скорее, фарисеи были строго соблюдающими Тору иудеями, следовавшими в своей среде определенным ритуальным традициям и разделявшими определенные философские воззрения. Некоторые из наиболее известных религиозных учителей первого века происходили из этой секты, в том числе и Гиллель, Шамай и Гамалиил. Эти учителя по сей день пользуются огромным уважением благодаря их блестящим толкованиям Торы, их служению своему народу и их приверженности учению. Фарисеи считали себя непосредственными преемниками традиции профессиональных учителей Торы, начало которой в V веке до нашей эры положил описанный в библейских текстах Эзра. Талмудический трактат «Пирке Авот» дает генеалогию фарисеев. Там говорится о неразрывном преемстве иудейских религиозных вождей, поддерживавших учение Торы. Эта линия преемства такова: Моше, Моисей, Егоша бен Нун, Иисус Навин, старейшины, пророки, члены Великого Собрания, совет вождей, собранный Эзрой, Шимон Ацадик, Антион из Сахо, пара Йоси бен Йозер и Йоси бен Йоханан, пара Егошо и Нитай, пара Егуда бен Табай и Шимон бен Шетах, пара Шимайя и Автальон, пара Гилель и Шамай. Этот список показывает, каким представлялось фарисеям их происхождение. Они верили, что Тора, как в письменной, так и в устной ее форме, была вручена Моисею на горе Синай. Эти учения передавались из поколения в поколение. Когда Эзра пришел в землю Израиля, он собрал совет религиозных вождей, великое собрание, который, кроме всего прочего, отвечал за преподавание Торы, возвращающимся из вавилонского плена. Шимон Гацадик, шестой в списке, был членом или учеником члена этого собрания. Методы и принципы изучения Торы разрабатывались и передавались от учителя к ученику на протяжении более чем 500 лет. Гилель и Шаммай, последние из перечисленных пар, возглавляли Синедрион за поколение до Иешуа. Возможно, Иешуа еще застал в живых Гилеля и Шаммая. Очень трудно назвать точную дату рождения фарисейского движения, каким мы знаем его из Нового Завета, то есть действующего как независимая религиозная партия. Согласно Иосифу Флавию, эта партия была основана в 160 году до нашей эры, в годы правления Иоаннафана Хасмонея. Весьма важен тот факт, что, по мнению фарисеев, их методы толкования Торы были переданы им поколением учителей, начиная с Моисея. Хотя число членов фарисейской партии во времена Иешуа равнялось всего нескольким тысячам, они были весьма влиятельны как религиозные лидеры и учителя Торы. Ряд верований, которых придерживались фарисеи, отличался от их прочих иудейских группировок, например, саддукеев. Они разделяли популярное убеждение в воскресении мертвых и жизни в грядущем мире, а также верили в существование невидимого духовного мира и евангельских существ. Саддукеи верили только в видимый физический мир, но не в грядущий. Кроме того, они отрицали авторитет пророков. Фарисеи же принимали книги пророков как часть Писания. Как было сказано выше, фарисеи имели собственную систему представлений о ритуальной чистоте. Прочие иудейские группировки этого времени, такие как ессеи или члены общины Кумрана, придерживались своих взглядов на вопросы ритуальной чистоты. Фарисеи считали ритуальную чистоту очень важной частью исполнения Торы. Разумеется, это было яркой особенностью их партии. Кроме того, фарисеи были более других вовлечены в процесс преподавания Торы народу. Изучение и преподавание мицвот и их понимание того, как именно нужно исполнять ту или иную мицву, было смыслом их существования. По их мнению, каждая иудейская семья была способна изучать и соблюдать Тору. Свою задачу они видели в том, чтобы служить своему народу на ниве преподавания Торы. По своим истокам фарисеи были народным движением. Внимание саддукеев, напротив, сосредотачивалось на роли священства в Израиле. Среди членов этой партии были представители многих весьма состоятельных и высокопоставленных священнических семей. Они считали себя лучшими истолкователями и учителями Торы. Они также претендовали на авторитет в отношении храмового ритуала. Благодаря центральной роли храма и храмового ритуала в жизни Израиля, саддукеи ощущали себя законным авторитетом в области интерпретации Торы. Таким образом, хотя обе эти партии с большим или меньшим успехом совместно участвовали в собраниях Синедриона, между ними существовало постоянное соперничество. Отношение фарисеев к Иешуа в Новом Завете. Отношение секты фарисеев к проповеди Иешуа было очень неоднозначным. Мы видим много примеров неприятия фарисеями как самого Иешуа, так и его учения. Однако мы также находим отдельных фарисеев, которые подлинно верили в Иешуа и сами были мессианскими иудеями. Если верна догадка доктора Фишера о том, что в Деяниях в 21 главе в 20 стихе имеется в виду множество мессианских иудеев, которые принадлежали к фарисейской партии, тогда все наши представления о фарисеях в целом должны серьезно измениться. Я вместе со многими другими учеными убежден, что отношение фарисеев к мессианскому иудаизму зависело от того, к какой политической линии тяготел тот или иной человек. Фарисеи, принадлежавшие к тому крылу этой секты, которая сочувствовала Гиллелю, были более расположены к Иешуа, а близкие к Шамаю – менее. И все же историческая картина остается двойственной. Новый Завет не дает ясной картины сколь-нибудь единого отношения фарисеев к Иешуа. Примеры сочувственного отношения фарисеев к Иешуа и мессианскому иудаизму. Новый Завет свидетельствует о том, что отдельные фарисеи были сочувственно настроены по отношению к самому Иешуа и его последователям. Как именно отражалась вера в Иешуа на их принадлежности к фарисейской партии, не упоминается. При этом достаточно показательно, что в Деяниях, в 23 главе, в 6 стихе, Шаул характеризует себя словами «эго фарисайос эйми». Это буквально значит «я есть фарисей» с дополнительным ударением. Греческий язык обладает достаточным богатством средств, так что Шаул, если бы хотел, мог написать «я был фарисеем», и все же он предпочел выразить это в настоящем времени. Таким образом, получается, что Шаул не видел необходимости в том, чтобы отделять себя от фарисеев по причине своей веры в Мессию. Далее мы приведем еще один пример этого в настоящей главе. Никодим, упоминаемый в Евангелии от Иоанна в 3 главе с 1 по 21 стих, описывается как некто между фарисеями. Он задает Иешуа глубокие и искренние вопросы. Мы читаем о нем как об одном из двух фарисеев, обеспечивающих подобающее с ритуальной точки зрения погребение Иешуа. Этот поступок Никодима свидетельствовал о симпатии к Иешуа. Кроме того, в Евангелии от Луки Иоанн в 7 главе с 37 по 52 стих рассказывает о том, как Никодим защищает Иешуа и предлагает выслушать его собранию, в целом настроенному к нему враждебно. Таким образом, согласно Иоанну, Никодим был, по крайней мере, в известной степени последователем Иешуа. А реакции других фарисеев на его сочувственное отношение к Иешуа в Новом Завете не говорится. Мы не знаем ни о каких последствиях симпатии Никодима к Иешуа, например, об его изгнании из фарисейского общества. В Деяниях апостолов, в 15 главе, в 5 стихе, говорится о сочувствии, проявленном к Иешуа некоторыми фарисеями. В этом тексте не уточняется, сколько фарисеев включено в общину мессианских иудеев. Здесь сказано «некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие». Мы снова не находим ни дальнейших указаний на этих людей, ни каких-либо сведений о том, что же стало с их членством в фарисейском сообществе. Наиболее любопытно в этой связи высказывание Раббана Гамалиила. В Деяниях в 5 главе с 34 стиха «всеми почитаемый мудрец выступает против насильственного уничтожения мессианского движения, говоря следующее: если это предприятие и это дело, то есть мессианский иудаизм, от человеков, то оно разрушится. А если это от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Синедрион согласился с мнением этого ученого мужа. Хотя Раббан Гамалиил не назван мессианским иудеем, он выражает умеренную позицию среди фарисеев. Таким образом, Стереотипное мнение о том, что фарисеи были настроены против Иешуа, не соответствует действительности. Стоит упомянуть и о том, что некая группа фарисеев предостерегала Иешуа об опасности смерти от рук царя Ирода Антипы. Смотрите Евангелие от Луки, 13 главу, 31 стих. Возможно, эти люди были фарисеями из Бет-Гилеля, и из чувства близости и симпатии к Иешуа они сочли своим долгом предостеречь его. Чтобы понять, каким образом столь различное отношение к Иешуа могло иметь место внутри одного сообщества, вспомним о том, что фарисеи не были едиными в своих религиозных и политических взглядах. Как отмечает Фишер, необходимо иметь в виду, что в среде фарисеев было возможно значительное разнообразие точек зрения. Точно так же в наши дни демократы или республиканцы в США могут, принадлежа к одной политической партии, быть по разные стороны баррикад в таких вопросах, как повышение налогов, использование школьных автобусов в целях расовой интеграции, квоты на образование и законы об абортах. Также достаточно важно, что во время проповеди Иешуа его, как раввина, принимали в своих домах некоторые фарисеи. Лука описывает три таких случая. Смотрите 7 главу 36 стих, 11 главу 37 стих, 14 главу 1 стих. Эти факты о многом говорят. Поскольку позволение вкушать пищу за одним столом с фарисеем свидетельствовало о признании правоверия гостя. То, что Иешуа приглашали разделить трапезу, а фарисей Симон даже назвал его Равви, подтверждает, что хозяин признавал своего гостя должным образом соблюдающим Тору. Мы можем заключить, что Иешуа признавали соблюдающим Тору и достойным общения, по крайней мере, некоторые фарисеи. Интереснее всего реакция фарисеев на смерть Иакова, брата Иешуа. Историк Иосиф Флавий говорит нам, что фарисеи защищали память и доброе имя Иакова после того, как он был убит вследствие заговора саддукеев и союзников Ирода. Как мы отмечали выше, Иаков был верховным раввином мессианской общины Иерусалима. Факт существования защищавших Иакова фарисеев опять же говорит об их известном сочувствии к мессианскому иудаизму. Иосиф отмечает, он, Анан, первосвященник саддукей, собрал Синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, обвинил в нарушении законов Торы и приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, бывшие тогда в городе, отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю Агриппе с просьбой запретить Анану подобное мероприятие на будущее время и указали на то, что и теперь он поступил неправильно. Ввиду этого царь Агриппа лишил Анана первосвященства. Наконец, мы должны возвратиться к вопросу о принадлежности к фарисеям, веровавшим в Иешуа, Шаула, хотя его обстоятельства отличались от обстоятельств всех прочих упомянутых нами фарисеев. Шаул также не перестал считать себя фарисеем, уверовав в Иешуа. По существу, в Деяниях, в 23 главе с 6 по 10 стих, он заявляет, что считает себя фарисеем, и слышавшие его фарисеи в ответ проявляют к нему сочувствие. Давайте прочитаем стихи 6, 7 и 9. «Я фарисей, сын фарисея». Произошла распря между фарисеями и саддукеями. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке». В другом месте, в Деяниях, в 28 главе, в 17 стихе, Шаул говорит: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Если бы Павел отделял себя от фарисеев, от их обычаев и их понимания Торы, он едва ли мог бы сделать подобное заявление. Дело в том, что вся его жизнь была цельной и последовательной. Он остался плотью от плоти фарисеев. Продолжая считать себя фарисеем, он страстно верил в Мессию Иешуа.